Аннотация. Любовница смерти. Декаданский детектив. Девятая книга Бориса Акунина из серии «Приключения Эраста Фандорина». В Москве открывается клуб любовников смерти, сообщество, члены которого один за другим добровольно сводят счеты с жизнью. Участники клуба уверены, что земная жизнь послана им в наказание. Но хотя мучение это временное, его нельзя прерывать самовольно, не увидев знак, поданный смертью. Каждый из них с нетерпением ожидает этого знамения, а встретив его, немедленно кончает с собой, оставив предсмертную стихотворную записку. Провинциалка Маша Миронова, приехавшая в Москву к возлюбленному Пете, принимает его приглашение присоединиться к тайному сообществу. Вскоре члены клуба берут в свою компанию и Эраста Фандорина, который твердо намерен положить конец череде самоубийств.